Все шло настолько великолепно, что когда неожиданно в библиотеку заскочил мировой судья, желавший взять последний номер Скрибнера, меня так и подмывало изумить почтенного адвоката, вытащив яйцо из его бороды. Такой поступок был бы чистым безумием, и я вовремя сдержался, однако сама уже мысль, как бы все это выглядело, вызвала у меня такой приступ истерического хихикания, что судья недоуменно вскинул глаза. Когда он ушел, я продолжил манипуляцию с яйцом, ничуть уже не сомневаясь в своих возможностях, что привело к легко предсказуемому финалу. В тот момент, когда яйцо должно было очередной раз исчезнуть в моем брючном кармане, я проткнул его пальцем. Ха-ха! Забавная ребяческая незадача. Такое случалось с каждым. Однако это яйцо послужило причиной жуткого скандала. Мать заметила пропажу. Я и подумать не мог, что кто-то там считает яйца. И верно угадала виновника. Я отпирался. Чуть позже она поймала меня на попытке застирать карман. Ведь в доме без водопровода стирка не может быть интимным процессом. Получив в свое распоряжение неоспоримые улики, мама захотела узнать, зачем я взял яйцо. А теперь подумайте, как может 13-летний мальчик объяснить шотландке, славящейся своей практичностью и житейским здравым смыслом, что он вознамерился стать лучшим в мире престидижитатором. Я вызывающе молчал. Мать взорвалась. Она вопросила, не думаю ли я, что она сделана из яиц. Как назло, мне пришла в голову очередная пенка, я не сдержался и сказал, что это уж ей самой лучше знать. Моя мать не отличалась особым чувством юмора. Она сказала, что если я считаю себя таким взрослым, что меня и выпороть уже нельзя, она докажет мне, что я ошибаюсь. И вытащила из кухонного буфета хлыст, какими погоняют пони. Пони тут совсем ни при чем. Во времена моего детства эти симпатичные маленькие хлыстики продавались на сельских ярмарках. Их покупали дети для игры, чтобы хлестать по деревьям или просто так размахивать. За несколько лет до этого мать конфисковала этот конкретный хлыст у Вилли. С тех пор он хранился в буфете и применялся для воспитательных целей. Хлыст лежал без употребления уже года два, но теперь мать снова его вытащила. Я нахально рассмеялся, и она обожгла меня по левому плечу. «Не смей до меня дотрагиваться!» — закричал я во весь голос. Эта неслыханная дерзость окончательно привела ее в бешенство. Сторонний наблюдатель назвал бы последовавшую сцену совершенно дикой. Мать гонялась за мной по кухне, стегала хлыстом и плакала, истерически взвизгивая. В конце концов, я не выдержал и тоже заплакал. Она хлестала меня все сильнее и безостановочно кричала, что я ее совсем не уважаю. Кричала про мою наглость, обвиняла меня в неподобающей эксцентричности и интеллектуальном высокомерии. Мать излагала все это совсем другими словами, которые мне не хотелось бы здесь приводить. Когда же ее бешенство выдохлось? Она убежала, всхлипывая, обливаясь слезами наверх, и громко, как из пушки, захлопнула за собой дверь в спальне. Пойманный и наказанный преступник, я тенью проскользнул в дровяной сарай и тяжело задумался, как жить дальше. Стать бродягой, на манер оборванных жутковатых типов, которые чуть не каждый день стучатся в нашу заднюю дверь, с просьбой подать хоть что-нибудь, повеситься? Впоследствии мне не раз случалось чувствовать себя глубоко несчастным. Несчастным не на час, а по несколько месяцев кряду, но я до сих пор могу ощутить полную безысходность отчаяния, охватившего меня тогда, если не пожалею себя. Я живлю его в памяти. Когда отец и Вилли пришли домой, ужина на столе не было, а мама так сидела в спальне. Отец безоговорочно принял ее сторону, а Вилли пустился рассуждать, каким невыносимым стал я в последнее время, и что хорошая порка еще самое малое, что я заслужил. В конце концов, мать согласилась спуститься вниз, если я попрошу прощения. Я должен был встать на колени и повторять формулу, на ходу сочиненную отцом, клятвенно обещать, что я всегда буду любить свою мать, которой я обязан бесценным даром жизни, а затем сказать, что я молю ее, а заодно и Господа, простить меня, полностью понимая, что недостоин такого милосердия. Я поднялся с колен очищенный, просветленный и почти не ел за ужином, как то и подобает преступнику. Когда пришло время ложиться спать, мать подозвала меня, чмокнула в лоб и прошептала: «Я знаю, что мой дорогой, любимый мальчик никогда больше не доставит мне горестных минут». Лежа в постели, я долго обдумывал ее слова. Как совместить это воплощение материнства с яростно визжащей фурией, которая гоняла меня хлыстом по кухне, била меня,